И она, сама того не ощутив, стала значительно от меня свободнее, чем минуту назад. Мой отвратительный выпад буквально отшвырнул ее прочь, как легкую щепочку грубо отшвыривает буруном от проревевшего рядом катера. Какое-то мгновение она еще всматривалась в меня прежним взглядом. Ждала обратной волны. Потом ее лицо замкнулось и как бы захлопнулось. «Да», — сказала она, — «похоже, нельзя долго играть людьми безнаказанно, пусть даже и в благих целях. Привычка смотреть на людей, как на шахматы, до добра тебя не доведет, Антон». «Не доведет», — встряхнула головой. «Наверное, ты уже спешишь, как всегда. Иди, не трать время. Мы обо всем поговорили, я все поняла. Глебу передать привет?» «Разумеется», — сказал я. «Я так и думала», — ответила она. Лифт неторопливо спускал меня с Эмпиреев, когда сотовый снова запищал. «Значит, такие дела», — произнес азартный голос Коли мне в ухо. «Я покамест вокруг да около хожу. С соседями поговорил, с участковым своих поговорил. Действительно, есть такой сосед двумя этажами ниже, Вениамин Петрович Каюров, 28 лет. Работает в статистическом отделе Горбюро по трудоустройству. Запомнил?» «Да». «Отзывы самые положительные. Ни пьянок, ни приводов, ни шума в доме, никаких подозрительных знакомств и связей. Похоже, пустышку тянем. Но я еще посуечусь. Сейчас продумываю, под каким соусом выходить на прямой контакт. Вечер у меня будет, скорее всего, занят всем этим плотно. Так что следующая связь, наверное, будет завтра утром». «Хорошо», — ответил я. «Отлично, спасибо. Завтра так завтра». «Тогда до завтра».